Из дневника Габриэля Мирта «Холмы», май 1800 какого-то года. «Поверить не могу, что мы так вот просто взяли и вошли в холмы. Королева Элиза в прошлом много раз говорила мне, что однажды такое произойдет. Но это утверждение казалось мне забавным и нелепым. Где я, королевский пасынок, брат принцев, днями и ночами оттачивающий свой ум о загадке и головоломке, обучающийся у лучших человеческих учителей? И где холмы Фая с пирами и праздниками, танцами и чудесами науки, недоступны человеческому воображению? Я никогда не стремился сюда, но теперь, оказавшись наконец в этом пронизанном магией месте, я чувствую, как дрожат пальцы от предвкушения познать новое. Странное волнение охватывает меня. Не то чтобы я вернулся домой. Моим домом был и будет маленький особнячок, увитый плющом. Только там я стал по-настоящему принадлежать семье. Но определенно здесь я найду больше ответов на вопросы, которые таились в моем сердце все эти годы. Вот только меня беспокоит, что сюда я явился не один. Мисс Амелия, будучи простой смертной, находится в уязвимом положении. И хочется с одной стороны умолять ее слушаться примет и ничего не есть и не пить на столах у Фая, а с другой стороны, не умирать же ей с голоду, мы и так ели только сэндвичи. Одна мысль успокаивает меня. С нами Поуп, и он присмотрит за ней. Да и мое происхождение для моей спутницы должно быть гарантом безопасности. А вот мистер Уотерс пусть делает, что хочет. Он так сильно досаждает мне, что я не намерен лезть из кожи вон, чтобы защитить его шкуру. Он сам в это ввязался, пусть сам и расхлебывает. Он посмел угрожать мисс Амелии. Что ж, будем считать это его наказанием. Никто не смеет угрожать дорогим мне людям. Особенно другие люди, до которых мне нет ровным счетом никакого дела. Глава 15. Двор цветущего мирта и голубых колокольчиков. Финелла велела путешественникам следовать за ней, однако уточнила, что теперь глаза можно и открыть. Тропы, ведущие в холмы, управляются механизмами, так плотно замешанными на магии, что смертный взгляд может вывести их из строя. «Особенно недоверчивый взгляд», — пояснила она в ответ на вопрос в глазах мистера Мирта. «Я был бы рад узнать побольше о ваших технологиях», — мягко сказал он. «То, что я уже увидел, меня впечатлило». «Вы о крыльях? Это изобретение мастера Диана Кехта. Вы, конечно, слышали о таком». Мисс Амелия округлила глаза. «Диан Кехт. Еще бы они о нем не слышали. Легенда, мифический персонаж, искусный помощник Фая с древних времен». Мистер Мирт разволновался. «Диан Кехт? Он до сих пор в строю? Я хотел спросить, до сих пор изобретает? Ох, было бы честью быть представленным ему». «О, он тоже очень и очень желает встретиться с вами», — подмигнула ему Финелла. «Но всему свое время». Они двинулись вперед по лесной тропинке. Вокруг росли кусты чертополоха, терновника и шиповника. Неподалеку шелестела листвой дубовая роща. По левую руку тянулся величественный двухъярусный акведук из белого камня. Его утонченные формы выдавали работу мастеров, которые рождаются раз в 1000 лет, как среди смертных, так и среди фая. Вода текла по нему с легким журчанием, которое едва могло уловить ухо. Небольшой водопад над аркой впадал в озеро, буйное у места встречи вод и спокойное при переходе в небольшую реку с кристально-прозрачной водой. Повсюду, куда ни падал глаз, пестрели цветы – белые, фиолетовые, синие, красные. Их нежный аромат наполнил воздух, и мисс Амелия, закрыв глаза с наслаждением, вдохнула его. Пусть старые легенды и говорили, что надо быть осторожнее с пыльцой Фая, удержаться она не могла. К тому же Габриэль ни о чем не предупреждал ее и спокойно беседовал с Финеллой об устройстве ее крыльев, из чего мисс Амелия сделала вывод, что пока все безопасно. Мистер Уотерс шел за ними и вертел головой по сторонам. Для репортера попасть в такое место было, конечно, невероятной удачей. Настолько сильно отличался пейзаж от привычных ему йоркширских полей и городских улиц. Но взгляд его то и дело останавливался не на архитектурных или природных чудесах окружающего его пространства, а на стройной высокой фигуре Финеллы. Дева Фая с первого взгляда восхитила его своей изысканностью и простотой. Подобной не обладала ни одна дама в Лунденбурге. Да приличной женщине и подумать страшно было о том, чтобы выйти куда-нибудь босиком. Тем более показать босую ступню мужчине. Но у Финеллы это получалось так естественно. В ней не было никакой пошлости, только истинная красота. Ее плавные линии излучали женственность. Тяжелая волна волос блестела на солнце, а нежные руки плавно жестикулировали, когда она отвечала мистеру Мирту на какой-то каверзный вопрос. Мистер Уотерс бросил косой взгляд на широко шагающую рядом мисс Амелию. Сейчас, на фоне Финеллы, особенно бросался в глаза разительный контраст обеих женщин. Мисс Амелия выглядела, на взгляд мистера Уотерса, ужасно нелепо в этих мужских штанах, высоких сапогах и несуразной куртке. Он уже забыл, как недавно завидовал этой одежде, умирая от холода. Тепло холмов унесло воспоминания о тяготах ночи. Каштановая коса мисс Амелии растрепалась и выглядела неаккуратно, еще и прижатая сверху гоглами. Только такой чудак, как мистер Мирт, мог разглядеть женщину в таком чучеле. Впрочем, репортер тут же вспомнил истинное происхождение мистера Мирта, и все стало на свои места. Вот почему женщины Фая так часто в легендах уводят к себе смертных мужчин. Просто мужчины Фая все как один психи. Правда, других мужчин Фая мистер Уотерс пока не встретил, но заранее вознамерился считать именно так. Красота Финеллы глубоко проникла в его сердце, и он чувствовал желание защитить ее от всего на свете. Или тоже добыть такие крылья, как у нее, и вместе взлететь к небесам. Он не мог понять, что за буря охватила его. Подобные чувства были ему незнакомы, но он поддался им легко и безнадежно. Поэтому то ласкал взглядом спину Финеллы, то начинал злиться, что мистер Мирт самовольно забрал все ее внимание себе и не оставил мистеру Уотерсу ни малейшей возможности перекинуться с ней хотя бы словом. Путь их лежал вдоль акведука и упирался в высокие стены замка. Все здесь дышало древностью и чем-то нездешним, нечеловеческим. Увидев эти стены без подготовки, любой человек решил бы, что грезит наяву. До того это было похоже на сон. Высокие кованые ворота из чистого серебра и золота, украшенные оленьими рогами, распахнулись перед ними, стоило Финелле приблизиться. Двое стражников в сверкающих доспехах приветствовали путников поклоном. «Рады видеть гостей короля и королевы!» — синхронно сказали они. «Благодарю за гостеприимство!» — чинно ответил мистер Мирт, а мисс Амелия присела в реверансе. «Идемте же!» — Финелла поманила их за собой. От широкого жеста длинный рукав ее платья взмыл в воздух и медленно опустился. Мистер Уотерс проводил его завороженным взглядом. «Негоже заставлять королевских особ ждать», — улыбнулся мистер Мирт. Они последовали дальше, к изящному дворцу в глубине сада. Здесь было еще больше цветов и деревьев, и аромат кружил голову, а яркие краски слепили глаза. То здесь, то там из-за деревьев выглядывали изящные беседки и мраморные фонтаны, манящие отдохнуть в покое. Там располагались фаэ. Их роскошные одеяния были расшиты золотом и серебром, а длинные волосы украшены драгоценными камнями. От их вида веяло спокойствием и расслабленностью. Никакой спешки и суеты, столь присущей вечно торопящимся лунденбургцам. Однако Финелла не дала гостям задержаться в саду. «Позже вы сможете насладиться гостеприимством двора в полной мере», пообещала она, видя, как у путешественников загорелись глаза. «Вы устали, и вам требуется отдых. Я уверяю вас, что официальная часть не затянется надолго». «Мы здесь гости, вы хозяева», — галантно ответил мистер Мирт. «Мы следуем за вами и ждем ваших распоряжений». «А ты знаешь толк в лести», — мягко улыбнулась Финелла. И мистеру Уотерсу захотелось немедленно вызвать мистера Мирта стреляться. Как смеет он красть улыбки у Финеллы? Для этого у него есть несуразная эконит. А Финелла? Финелла заслуживает чего-то получше. Настоящего джентльмена. Такого, как он. Он сдержал возмущение лишь колоссальным усилием воли и поспешил подняться по широким мраморным ступенькам к высоким дверям, в несколько раз превышающим рост человека. Здесь тоже несли караул стражники, как две капли воды, похожие на тех, что у ворот. Они хором поприветствовали гостей и распахнули двери. «Добро пожаловать», — повторила Финелла. «Король и королева ждут вас, и, уверяю вас, не только они жаждут этой встречи». Сказав эти загадочные слова, Финелла пропустила их внутрь. Едва за поупом захлопнулась дверь, как наступил полумрак. Огромные арки дворца утопали в сумраке. Потолок находился на недосягаемой высоте и освещался странной конструкцией ламп, отдаленно напоминающих газовые светильники. Мистер Мирт немедленно начал вертеть головой и рассматривать устройство освещения. Но мисс Амелия схватила его за рукав, привлекая внимание. Вдалеке виднелись высокие троны и серебристые фигуры на них. «Подойдите ближе», — прошелестел тихий женский голос, который, однако, был слышен в каждом углу громадного зала. «Не бойтесь, вы желанные гости. Никому из вас здесь не причинят никакого вреда». Мистер Мирт невольно двинул плечом, словно стремясь прикрыть мисс Амелию от ледяных взглядов Фая, устремленных со всех сторон. Их он чувствовал кожей. Мисс Амелия поежилась будто от холода, не иначе как ее обуревали те же чувства. Их шаги гулким эхом отдавались под величественными сводами дворца. Высокие троны приближались, и становились яснее очертания трех вытянутых к небу спинок изящной тонкой работы. Мистер Мирт пригляделся и не поверил своим глазам. Так бывает, когда образ, сложившийся в голове, вдруг воссоздается в реальности, и поначалу кажется, что все происходящее всего лишь видение наяву. Однако зрение мистера Мирта никогда прежде не подводило его, показывая мир таким, какой он есть. И он решил, что не время и не место обманываться. Стоило принять все как есть. На золотом троне сидел король Фаэ. Одетый в золотое и зеленое, он держался очень прямо, а венец на его лбу был украшен оленьими рогами, такими же, как на воротах. Королева рядом с ним восседала на серебряном троне, и ее платье было синим и серебряным, как и длинные косы. А на третьем троне, деревянном и явно не вписывающемся изначально в архитектурную концепцию, сидел человек в черно-зеленом наряде. Длинные ноги в высоких замшевых охотничьих сапогах закинуты одна на другую, рука в черной перчатке подпирает голову, а черные густые локоны украшает простой серебряный обруч. Ничто в его облике не напоминало о том, каким он был в последнюю встречу, кроме ярко горящих, синих как море глаз. «Ваше Величество!» — кашлянув, поклонился мистер Мирт и бросил взгляд влево. «Джеймс, удивительная встреча!» «Да, я, признаться, не ожидал, что ты заберешься так далеко. Неужели что-то пошло не так?» — насмешливо спросил Джеймс. «Рада видеть вас живым», — вступила в разговор мисс Амелия. «И я вас, дорогая моя. Однако не смею опережать короля Альбериха и королеву Идбергу. Я же здесь буквально на птичьих правах», — сказал королевский сын. Мягко улыбнулась повелительница Фая, и то была улыбка заботливой матери. «Однако и правда у вас будет еще много времени, чтобы обо всем расспросить друг друга. Я же хочу знать, кто мои гости. Представишь мне своих спутников, Габриэль?» Мистер Мирт растерялся. Королева Фая говорила с ним так, словно они были давно знакомы. Однако он совершенно точно видел ее впервые. В памяти всплыло печальное лицо королевы Элизы, рассказывающей, что рано или поздно ему придется вернуться в холмы. На время или навсегда. И узнать о своей настоящей природе и откуда он родом, и кто он такой. Юный Габриэль, считающий королеву Элизу своей настоящей матерью, возмущался и говорил, что он знает, кто он такой, он принц и ни в какие холмы не пойдет. Став старше, он перестал приписывать себе ворованное слово «принц» и называл себя просто человеком Блюбеллов. И таким и остался, перейдя на службу к парламенту, продолжая нести на плечах ту миссию, что оказалась не под силу старому королю. И сейчас, глядя в голубые глаза королевы Идберги, ему померещилось, что... Впрочем, как она справедливо заметила, для разговоров еще будет время. «Это мисс Амелия Эконит, механик и пилот. «Самая смелая женщина, которую я только встречал», — представил свою спутницу мистер Мирт. «А это Поуп, мой дворецкий, приставленный присматривать за мной. Как видите, он неплохо справляется». «С вами был кто-то четвертый, или мне показалось?» — спросил король Альберих. «Я здесь», — поняв, что персонального приветствия не дождется, мистер Уотерс шагнул вперед. «Я Эван Уотерс, репортер лучшей газеты Лунденбурга под названием «Вести Томессы». Я сопровождаю мистера Мирта и пишу заметку о его увлекательном приключении». «А мистер Мирт так и сказал? Отправляемся в холмы», — ехидно поинтересовался Джеймс. «Нет», — устало вздохнул Габриэль, встречаясь с ним взглядом. «Я всего-навсего изобрел летательный аппарат и устроил тестовый полет до Эденесбурга, но буря, заставшая нас в дороге, немного поменяла наши планы». «Корабль отважный, где, конечно, были и честные, и праведные люди, разбился в щепы», — процитировал Джеймс, во взгляде которого сложно было разглядеть и каплю сочувствия. Отрывок из Уильяма Шекспира «Буря». «Ну, не в щепы», — пожал плечами мистер Мирт. «Но определенный ремонт потребуется. Потому просим о помощи. Без вас вряд ли получится справиться. Ремонта такого масштаба никто из нас не мог предположить». «Тот, кто совершил невозможное для смертных и научил корабли летать, конечно, получит нашу помощь», — сказал король Альберих. «Подозреваю, что многие здесь захотят подробно ознакомиться с твоим деянием». «Какова будет плата?» Мистер Мирт склонил голову к плечу. Он хорошо помнил законы Фая. У всего есть своя цена. «О плате мы поговорим потом», — — отмахнулся король Альберих. «Не волнуйся о том, что она будет для тебя неподъемной. Как я уже говорил, ты желанный гость, а таких не обирают до нитки». «Ты и твои спутники могут есть и пить во дворце сколько пожелают. Чары Фаэ, опасные для смертных, не коснутся их», — проговорила королева. «Однако помните, что вы в холмах чужаки и должны соблюдать правила». «Всегда есть какое-то «но», — пробормотала мисс Амелия так тихо, что ее слова достигли только ушей мистера Мирта, и он с трудом сдержал ухмылку. «Что за правило?» — вместо этого спросил он. «Не рвите цветы в лесу и садах, не собирайте ягоды и плоды, и не пейте воду из источников». Королева Идберга сложила на груди руки, украшенные серебряными браслетами, и улыбнулась. «И, конечно, не пытайтесь покинуть холмы самостоятельно. Помните о свойствах времени и пространства. Если вы попробуете сделать это, то рискуете потеряться». «Ну что вы, ваше величество, разве они смогут сбежать от вашего очарования?» — язвительно произнес Джеймс. «А я смотрю, падение со скалы портит характер», — пробормотал Габриэль, но Джеймс услышал. «Тебе напомнить, чей револьвер смотрел мне в лицо?» «Джеймс!» «Хватит!» В голосе короля Альбериха прорезались стальные нотки. «Джеймс, я понимаю твою обиду, но они — наши гости, а значит и твои. Я надеюсь, что вы сможете поговорить спокойно, не опускаясь до рукоприкладства, как полагается королевским отпрыскам». «Я все же советовала бы сначала перекусить», — улыбнулась королева. «Теплое вино и сытный ужин необходимы нашим гостям. Они замерзли и пережили ненастье. Все разговоры стоит оставить на потом». Финелла по просьбе короля проводила мистера Мирта и его спутников в обеденный зал. Огромный дубовый стол был уже накрыт. Горели свечи, а в центре стола стоял котел, от которого шел пар. Мистер Мирт вдохнул аромат и ощутил специи, пряности и вино. И только сейчас понял, насколько же он на самом деле устал и замерз. Финелла помогла каждому занять предназначавшееся для него место. Мисс Амелия оказалась напротив мистера Мирта, а в кресло рядом с ним опустился Джеймс. «Я тоже рад тебя видеть», — пробормотал мистер Мирт, не зная, чего еще ждать от этой встречи. Он столько раз за это время жаждал увидеть Джеймса, обнять его и обменяться с ним хотя бы парой слов, что теперь просто онемел, не зная, кого видит перед собой. Своего брата или того незнакомца с крыши горящего паровоза? Джеймс выглядел как Фая, однако взгляд его оставался человеческим, страстным, горячим и полным боли. Боль эта отдавалась в сердце Габриэля слишком сильно. Он предпочел бы никогда не знать ее. «Есть еще кое-кто, кто желает встречи с тобой», — проговорил Джеймс, склонившись губами к его уху. «Посмотри, кто будет наливать тебе вино». И в самом деле к столу подошел виночерпий в светлом наряде с серебряным черпаком в руках. Это был не Фая, человек. Мистер Мирт много слышал о том, что виночерпиями при дворе Фая становились люди, награжденные за особые заслуги. Должность эта была почетной. Она возводила виночерпия почти что на уровень королевской четы. Свет свечей слепил глаза, и Габриэль видел сначала лишь силуэт. Высокий и тонкий, вьющиеся волосы, струящиеся по плечам, и серебряный черпак, опрокидывающий в кубок пряное вино. Но принимая кубок из рук виночерпия, он чуть качнулся, так, чтобы свет не мешал разглядеть человека, и едва не вскрикнул. Он глядел в свое собственное лицо. «Какая неожиданная встреча, правда, братец?» — ядовито произнес Джеймс из-за плеча Габриэля. «Позволь мне побыть галантным и представить тебе Этельстана, виночерпия Фая, сына короля Чарльза и королевы Элизы, отданного в холмы взамен подменыша Фая». Для мистера Мирта эти слова прозвучали точно гром среди ясного неба. Конечно, ему много раз приходила в голову мысль о своем близнеце, который остался где-то в холмах. Но он и помыслить не мог о том, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Даже зная о том, что ему предстоит посетить холмы, Габриэль не думал о такой вероятности. По правде говоря, он вообще не был уверен в том, что договор между Блюбеллами и двором Фая это допускал. Подменыш и его смертные не должны видеться. В конце концов, это нарушало законы. Какие-то законы и правила. Весь быт холмов был построен на правилах. А теперь человек, судьбу которого он проживал вместо него, смотрел ему прямо в глаза. «Я правда рад этой встрече», — наконец разорвал затянувшуюся паузу Этельстан. «Мне хотелось посмотреть на того Фая, с которым меня поменяли. Моя королева всегда с нежностью говорила о королевском дворе, и решение уйти приняла со скорбью и сожалением. Возможно, сложись все иначе, и наши судьбы сплелись бы намного раньше». Пока Габриэль искал слова, чтобы ответить на такое приветствие, Этельстан продолжил. «Я должен угостить вином всех гостей за этим столом, а потом у меня будет время, чтобы вдоволь побеседовать». С этими словами он взял серебряный черпак и вернулся к своим обязанностям. Мистер Мирт повернулся к Джеймсу. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» «О, дорогой брат! У нас еще будет время поговорить наедине», — усмехнулся тот. «А пока ешь и пей, ибо когда еще тебе придется вкусить угощений Фая и ничем за это не заплатить?» «Предполагаю, что мне как раз ничего не грозит», — кротко ответил мистер Мирт и принялся за еду. «Скажи мне одно, этот двор получил свое название с твоим приходом или...» «Задолго до», — ответил Джеймс, и его голос смягчился. «Еще много поколений назад Блюбеллы избрали Мирт и колокольчик своим гербом. И Фая тоже приняли этот символ для своего двора. Пусть теперь его значение и утеряно». «Не утеряно, пока мы дышим, брат», — чуть рассеянно сказал мистер Мирт. Он перевел взгляд на мисс Амелию, нерешительно рассматривающую блюдо на столе. Казалось, что она растерялась от обилия и не знала, с чего начать. Мистер Мирт потянулся через стол поухаживать за ней и тут же столкнулся локтями с Джеймсом. Они переглянулись. На этот раз оба с досадой. Мисс Амелия только улыбнулась. «Благодарю вас, джентльмены. Мне было бы приятно, если бы Габриэль передал мне вон ту закуску с правого края, а Джеймс — фрукты с левого». «Правильно, так с ними и надо», — подмигнула Финелла, проходя мимо кресла мисс Амелии. Однако мистера Уотерса она ни о чем не просила. Наоборот, сама предложила ему какое-то мясное блюдо и села рядом, всем своим видом показывая заинтересованность. Теперь, когда она держалась ко всем лицом, можно было разглядеть серебряную цепочку, обвивающую ее шею и спускающуюся глубоко в вырез платья. Мистер Уотерс покраснел и занялся едой. Мисс Амелия тоже осталась довольна и проследила, чтобы джентльмены не обидели и сами себя. А когда к пирующим присоединился Этельстан, напомнивший, что остается виночерпием до конца вечера, а потому в любой момент готов прийти на помощь гостям, у которых опустеют кубки, завелась неспешная беседа. Король Альберих и королева Идберга тоже присоединились к ужину и разговору. Всем было интересно, что такое придумал мистер Мирт в таком отрыве от прогрессивных технологий Фая. Как смог поднять свой аппарат в воздух? и каким образом произошло крушение. Мистер Мирт с помощью мисс Амелии и время от времени прерываемый выкриками мистера Уотерса рассказал, как было дело, не забыв упомянуть о досадных неурядицах вроде поджога и карикатур. «Какой ужас!» Джеймс вовсе не выглядел ужасающимся. «Кто-то и впрямь сильно не взлюбил тебя, Габриэль. Кто бы это мог быть?» «Подозреваю, что лорд Дарроу», — спокойно ответил мистер Мирт. «Если не ошибаюсь, ты был свидетелем его горячего протеста во время ежегодной выставки достижений». «Гордыня», — обронил король Альберих. «Вот что губит смертных из века в век. Гордыня привела к тому, что натворил король Блюбл. Я вижу, что у него выросли достойные сыновья, однако сам он допустил множество бед. За нарушенными обещаниями и черными делами всегда стоит гордыня». Мистер Мирт заметил, как Джеймс сжал кулаки и незаметно коснулся его предплечья, успокаивая. В словах короля Альбериха не было слышно осуждения, лишь печаль и грусть. «Так произошло и с тем человеком, что ополчился на тебя, мальчик мой», — король обратил на Габриэля золотой древний взгляд. «Его сердце не смогло открыться новому, принять перемены в мире, потому он предпочел скорее разрушить то, что ведет к ним, чем увидеть себя в мире, где ему уже нет места». «Вы хотите сказать, что мой отец поступил так, как поступил, из тех же соображений?» — не выдержав, вспылил Джеймс. Королева Идберга мягко улыбнулась ему. «Вступая в сделку со смертными, мы готовы к тому, что они нарушат правила, забудут про данное ранее слово или обманут. Такова их природа». «Ваше Величество, вы не ответили!» «Джеймс!» «Да какая разница-то теперь?» Звонкий голос мисс Амелии разлетелся над столом и эхом отразился от стен. Взгляды всех за столом устремились к ней. «Прошлое — это важно. Наши легенды, истории, опыт. Но они имеют значение только тогда, когда мы можем посмотреть на них со стороны и выучить урок. Зачем увязать в прошлом, если надо думать о будущем? К чему поиски источника бед, когда надо искать способ их исцелить? Если прорвало дамбу и вода затопила поле пшеницы, никто не будет искать причину, по которой произошел прорыв. Тем более философствовать о них за столом. Будут дружно чинить пробой и осушать поля, потому что от этого зависит будущее людей». «Амелия, вы умная женщина, но речь идет о моей семье», — почти прорычал Джеймс. «Король Чарльз был так же горяч, как и ты, и это принесло немало бед», — сказал король Альберих. «Многие столетия мы наблюдаем за людьми, многие столетия приносим им инструменты для созидания. Но человек снова и снова выбирает путь разрушения, и рассказ Габриэля, увы, только подтверждает мои слова». «Разве ты сам не намеревался последовать этому пути?» — а вдруг спросил доселе молчащий Этельстан. Джеймс нахмурился. «Прошу не путать право на месть и желание уничтожить то, что продолжает жить и двигаться в будущее», — возмутился Габриэль. «Джеймс, я остался совсем один, и я все сделал для того, чтобы парламент нормально функционировал, а жители города были снабжены всем необходимым. Большая часть патентов, зарегистрированных по всем Бритским островам, принадлежит мне. Ты же едва не стал причиной войны, и ты уверяешь, что это не одно и то же?» «Прошу вас, хватит!» — мисс Амелия повысила голос. «Если мне не изменяет память, у вас уже было трогательное свидание на крыше горящего паровоза. Вам было мало? Желаете повторить дуэль? Без меня, пожалуйста». «Пожалуй, я соглашусь с юной леди», — строго сказал король Альберих. «Я обещал, что никому не причинят вреда. Это относится и к тебе, Джеймс». Я бы предложил вам двоим прогуляться и поговорить. Этельстан обнял Габриэля и Джеймса за плечи. Но сначала напомнил бы, что прогулка подразумевает под собой неспешную ходьбу, а разговор – мягкий и вежливый тон. «Золотые слова, господин Этельстан!» – вздохнула мисс Амелия. «Просто Этельстан, ни к чему титулы!» – улыбнулся он и поспешил наполнить вином ее опустевший кубок. Пир затянулся до самого вечера. В свете свечей и разговорах Фае было интересно узнать о человеческой жизни за минувшие 15 лет и о том, как мистер Мирт пытался сгладить пустоту от отсутствия магии Фае. Легко было забыть о времени. Мистер Уотерс начал откровенно скучать, к тому же его клонило в сон. Темы для разговора выбирались не особо ему интересные, и он начинал терять нить беседы. Финелла, заметив это, склонилась к нему и предложила отвезти в покои. «Покои? Слово-то какое!» – пробормотал мистер Уотерс, но он так устал, что только согласно кивнул. Финелла бросила вопросительный взгляд на королеву Идбергу и, дождавшись ее кивка, увела мистера Уотерса из пиршественной залы. В руках она несла подсвечник с одной свечой, освещающий темные коридоры дворца. «Мистер Уотерс, ваши покои в этом коридоре. Здесь рядом выход в сад, где вы наверняка захотите отдохнуть и освежиться». «Эван!» – пробормотал репортер. «Называйте меня Эваном!» Финелла чарующе улыбнулась. «Как скажете, Эван!» – произнесла она, и от звука ее голоса на сердце Эвана разлилось тепло. «Я чувствую себя здесь лишним!» признался он. «А этот человек? Это же Джеймс Блюбелл, да? Говорили, он упал со скалы, что Мирт застрелил его, беспощадный тип». Выслужился перед парламентом. «Люди склонны многое говорить», ответила Финелла, открывая перед ним дверь в богато обставленную спальню. «Но я чувствую, что они словно держатся в стороне от вас. Вам не очень повезло со спутниками. Если хотите, на время вашего присутствия здесь я покажу вам окрестности. Например, неподалеку есть дивный водопад. Вы же репортер, да? Исследователь? Вам должно быть интересно». «Я пойду за вами куда угодно», — глядя Финелли в глаза, ответил мистер Уотерс. «Пожалуй, даже чересчур горячо». Финелла рассмеялась, прикрыла рот ладонью. «Я рада это слышать. Отдыхайте и набирайтесь сил. Завтра после завтрака я покажу вам местные чудеса». Сказав так, она ушла, словно растворилась в ночной мгле. Мистер Уотерс сел на кровать, накрытую тяжелым бархатным покрывалом, и опустил веки. Сердце его билось часто-часто и грозило выпрыгнуть из груди.